не видел залитого кровью пританцовывающего на обочине голого парня. Достав телефон, глотая окончание слов, надиктовала случившимся сообщение Бажену. Меня прямо рвало на части от желания поделиться произошедшим. Усевшись за руль, потянулся к замку зажигания и замер. А в полицию-то я не позвонил. Стоило об этом подумать, и резко зазвенел смартфон, отчего я едва не заверещал подбитой уткой. Звонил Бажен, и первое, что он сказал, едва я принял звонок, так это... «Машины обыскал? Нужное забрал?» «А?» В моем аконе было больше изумления, чем вопроса. «С ума сошел? Это же чужое все!» «Судя по твоему сообщению, уже ничье», — удивительно спокойно возразил Бажен. «И ты молодец, Тихоч. Ты снова сделал это». «Снова убил?» «Дебил, ты снова выжил. И да, снова убил еще одну тварь. А значит, спас чью-то жизнь или даже несколько. Вбей эти слова себе в голову, Тихоч. Убил тварь, сделал миру услугу. Не слышу движка и шума, ты еще не уехал?» «Стою тут же. Как раз собирался заводиться и думал позвонить в полицию». «Не надо никуда звонить». «А?» — повторил я. «Я человека убил, и тут два трупа. Девушку я застрелила в машине, старушка с разодранным лицом и дырами вместо глаз. Я едва не проблевался. Тут меня укусил овод, я глянул наверх и...» «Стоп! Харе повторяться! Харе терзаться! Вылезай из тачки, осмотри чужие машины, забери все, что покажется тебе полезным. И прежде чем ты начнешь что-то возражать, я тебе поясню. Да, это мародерство. Да, это нехорошо. Но если не заберешь ты, то это сделают другие, а у тебя больше прав на эту добычу». «Больше прав у законных владельцев. Они мертвы. Их родственники тогда вправе, но не я». «Да не приедет никто в твою сраную глушь. Они же не дебилы. Машины либо останутся здесь, либо их оттащат в отстойник когда-нибудь. И все содержимое растащат, потому что такой порядочный у нас только ты. Тела закопают в братских могилах. Уверен, что у вас их уже роют бульдозерами. Старушку утрамбуют туда, сверху бросят дочку или внучку-убийцу, может, засыплют известью негашенной, и на этом все». «Да, ну, как-то нехорошо». «Выброси уже из головы все из прошлого мира. Того мира больше нет, Тихоч». «Да ты что, все еще устаканится?» «Возможно. Сам надеюсь, но это будет потом, и вряд ли скоро. Если ты такой правильный, запомни номера машин, лучше сфотографируй. Потом все там осмотри, забери нужное, дома все занесешь в список. И когда весь этот хаос с тварями закончится, ты сможешь наведаться к родственникам и покаяться в своих грехах. Заодно возместишь». «Да мне ведь ничего не надо от них. Деньги, оружие. Там старушка, божий одуванчик. Откуда там оружие-то?» «Ты задолбал. Хочешь выжить? Отбрось брезгливость и действуй. Хочешь сдохнуть? Продолжай строить из себя глубоко порядочного. Не возьмешь ты, и возьмут другие. Но решай сам. Удачи». И он сбросил звонок. Помолчав, я выругался, посчитал мысленно, сколько раз я выстрелил. Вспомнил, что запасного магазина у меня нет, а патроны к ТТ остались в бытовке. Выругался еще раз и, обуреваемый противоречивыми чувствами, вылез из машины и потопал к кроссоверу. «Я не вор, я не мародер, я так воспитан, и сейчас иду против собственных принципов, но все же иду. И раз так, то, может, мои принципы, которыми я всю жизнь тихонько гордился, не настолько и крепкие?» Озираясь, я неумело приступил к обыску, избегая смотреть на мертвое тело за рулем. Старомодный кожаный бумажник и телефон лежали на видном месте. Еще один айфон последней модели, весь в стразах, валялся на полу у переднего пассажирского места. На заднем сиденье разместился модный рюкзачок. Проверив его, нашел банковскую карту и 3000 наличкой. Из бумажника я вытащил достаточно толстую пачку красных банкнот и, продолжая терзаться сомнениями, сунул себе в карман шорт. Вот и свершилось. Я украл. Взял чужое. В бардачке ничего, кроме документов на машину и еще каких-то бумажек. В багажнике лежала канистра омывайки, аптечка, пара закрепленных у стен тряпичных кейсов с чем-то увесистым. Там же нашлась запаска. Я забрал все, переложив в свой багажник и уже не вдаваясь в детали. В «Ладе» багажник был пуст и грязен. На заднем сиденье пакет из магнита с кое-какими продуктами, также перекочевавшими ко мне. В бардачке всякий мусор, вывалившийся на пол, как только я открыл крышку. Поймав смятую пачку сигарет с торчащей из нее пластиковой красной зажигалкой, понял, насколько сильно хочу курить. И через пару секунд уже делал первую глубокую затяжку. Хорошо. Так вот, отвернувшись от машины, держа в руках пакет с чужими продуктами, дымя чужой сигаретой, я и заметил ноги владельца всего этого. Они торчали из кустов. Осторожно подойдя, я некоторое время смотрел на лежащего навзничь рыхлого мужика уже в возрасте, хотя из-за крови на лице, из-за отсутствия глаз, трудно было сказать точно. Ну, ему где-то от 40 и выше, хотя по нынешним меркам он считается молодежь с сединой в изрядно поредевших волосах. Эмоций уже не было. Продолжая дымить, я осторожно вытащил из кармана его заношенных тренировочных штанов за уголок скромную пачечку купюр, преимущественно пятисотки и тысячные, но среди них одна красненькая. Выпрямившись, для чего-то кивнул мертвому телу, извинился вслух и пошел к машинам на дороге, нервно крутя головой по сторонам. Растерев сигарету подошвой тапки, я вернулся за руль «Форда», почесал зудящую от крапивы голень и завел машину, другой рукой доставая вторую сигарету. Я опять убил. И опять женщину. И на душе у меня паршиво. И вдруг очень сильно захотелось в город, в старую квартиру, в свою комнату, где в детстве я так любил запираться и отсиживаться в уютном мирке компьютерных игр и видосиков, похрустывая чипсами и вообще ни о чем не думая. «Сделка!» — пробормотал я и упрямо стиснул зубы. «Я еду на сделку. А еще у меня кончаются патроны, и я понятия не имею, где раздобыть еще». Подхватив смартфон, я записал аудио Бажену, сообщив, что последовал его совету и раздобыл наличные. И поблагодарил за поддержку и дельные советы. Ответ от него пришел почти сразу. В динамике зазвучал его снова спокойный, хрипловатый голос всегда уверенного в себе мужика. «Мужик, все правильно ты сделал. И в жопу душевные метания и сомнения. Деньги трать сразу, пока они хоть что-то стоят. Как будешь дома, отпишись. Ну и я послал тебе еще порцию дельных видосов. Просмотришь, когда время будет. И не расслабляйся, Тихоч. Никому не доверяй». Насколько сильно Бажен был прав в своей жесткой отповеди мне, мягкотелому, я убедился очень скоро. Буквально километров так через 10 и еще до того, как выехал на М4, но совсем рядом с нужным мне поворотом на федеральную трассу. Одна за другой мне попадались брошенные машины, над которыми явно поработали мародеры, на что указывали выброшенные вещи, открытые двери и багажники, поднятые капоты. Встретился даже стоящий на обочине пустой рейсовый автобус с кое-где разбитыми окнами. Попалась встречная машина с таким количеством вещей на крыше и поверх багажника, что даже непонятно, как она еще не перевернулась или не села на брюхо. С ней я постарался разминуться побыстрее. Проехав чуть дальше, оказался в местечке с внешне хиреющим придорожным строительным магазином, настолько запущенным, что, сколько я ни проезжал мимо, заехать туда ни разу желания не возникало. Там стоялось десяток различных деревянных хозяйственных построек, дачные туалеты, короткие бытовки, летние душевые и всякое такое прочее. Причем древесина давно потемнела от времени. Видимо, желание приобрести этот товар ни у кого не возникало, несмотря на выцветший, вяло колышущийся транспарант. Постоянные скидки. Под двумя навесами гнили какие-то доски, немного бруса и прочего пиломатериала. И всегда было непонятно, работает вообще этот магазин, или хозяин давно махнул рукой на убыточный бизнес. А ведь место неплохое. Тут перекресток почти на границе Московской и Тульской областей. Одна дорога ведет в бывший колхоз-миллионер, и даже бетонная стела советских времен сохранилась. Но дело явно не пошло, и тут всегда было пусто. Но сегодня... Первое, что увидел, старую грузовую «Газель», заехавшую прямо на заросший газон и почти впечатавшуюся задом в строительные материалы под навесом. Там же находились двое крупных парней, торопливо загружающих машину досками. Третий стоял у кабины с водительской стороны и держал в руках винтовку. Ну или ружье. Я не разбираюсь и даже не знаю, в чем разница, хотя и планирую закрыть пробелы в своих знаниях на эту тему. В общем, все это никак не походило на закупку по скидкам. Скорее, на воровство. И когда стоящий у кабины вооруженный мужик, провожая меня пристальным взглядом из-под козырька старой бейсболки, качнул стволом оружия, «Проезжай, мол», я только кивнул и прибавил газу. Но успел заметить стоящую у дальней бытовки легковую машину с распахнутыми дверьми и поднятым багажником. Вокруг валялись выброшенные из салона вещи, и там же крестом лежало распростертое тело мужчины в залитой на груди кровью белой рубахе. Стоило свернуть за поворот и облегченно вздохнуть, взятая из держателя банка энергетика едва не выпала из руки. На обочине стояло несколько машин, среди которых своими размерами резко выделялся перекошенный на бок черный пикап Ford Ranger Raptor, что стоит, наверное, как моя квартира или дороже. И снова тела, лежащие прямо у спущенных колес. Один труп свешивался головой вниз из кабины «Раптора». Еще четверо мертвецов валялось на скошенном поле с рулонами сена, вытянувшись в неровную цепочку. Будто их кто-то догонял и одного за другим все же догнал. А там на поле, среди рулонов или скирт, хрен знает, как правильно эти штуки называются, бродили две темные фигурки. И стоило им заметить или услышать мою машину, они наперегонки рванули в мою сторону, несясь с легкостью и скоростью олимпийских легкоатлетов. Повернув руль, я начал вжимать педаль газа и кое-что увидел, после чего резко ударил по тормозам. Выскочив из машины, бормоча себе под нос: «Ну, дебил, ты дебил, ну, дебил!» Я оказался у кабины пикапа, схватил лежащий на его подножке и замеченный чуть ранее пистолет и, едва не наступив на руку женщины с дырой во лбу, рванул обратно, продолжая бормотать ту же мантру. Вскочить за руль, бросить оружие на соседнее кресло, заорать с перепугу, вдруг представив, что оно выстрелит от падения и обязательно всадит пулю мне в живот. В то же время переключиться с нейтралки, ударить по газам и... Быстро раскрутившийся движок понес меня вперед со стремительно нарастающей скоростью. Глянув в зеркало, увидел, как на дорогу выскочили два полуголых спринтера и с невероятной скоростью рванули следом за мной. На миг мне почудилось, догоняют, а на спидометре уже за 50. Но нет, они начали быстро отставать, я с огромным облегчением выдохнул. В какой уже раз за сегодня? Громко выругался и потянулся за сигаретой по какой-то абсолютно непонятной для меня самого причине и ассоциации, вспоминая вспышками старый фильм «Терминатор 2». Но что в мире происходит? Охренеть! И это я еще от дома толком не отъехал. Хапнув несколько неглубоких затяжек, я выпустил дым, запил открытым, наконец-то, энергетиком и вдруг понял, что не запомнил ни одного из увиденных там мертвецов. Помню какие-то элементы одежды, но не лица. Толком не могу вспомнить даже лица той женщины с дырой в середине лба, хотя отчетливо запомнил, что у нее на впившейся пальцами в асфальт руке были обломаны все ногти, кроме одинокого перламутрового на мизинце. На экране пискнувшего смартфона всплыло сообщение от девушки-риэлтора, полное восклицательных знаков и испуганных смайлов. Она интересовалась, точно ли я приеду, и сообщала, что сама будет на месте уже через 20 минут, и времени на сделку у нас мало. Сразу за мной еще два клиента. Ответив ей утвердительно, чуть прибавил газу и врубил поворотник, сворачивая на ведущий к М4 съезд. Сделка прошла буднично. Ну, почти. Перед подписанием риэлтор попыталась спрыгнуть с темы аванса, но я, сидя потеющей задницей на неудобном стуле с псевдокожаным покрытием и думая, оставлю ли на нем мокрый след, ведь дополнительного впитывающего слоя в виде отсутствующих трусов на мне нет, с отстраненной вежливостью сообщил ей чистейшую правду. «Мне нужна наличка, и прямо сейчас». И вообще, это единственная причина, по которой я приехал сюда, блуждал по пустым улочкам, объехал несколько пробок с пустыми машинами, чудом разминулся с очагом яростной стрельбы буквально за домом, а на соседнем повороте в меня едва не влетел военный грузовик. И только ради денег я преодолел все эти препятствия, хотя обычно даже одной такой трудности вполне хватало, чтобы изменить мои намерения. «Дайте денег. 1 000 000. И я все подпишу». И она дала. 1 000 000. И 500 раз сообщила, что обычно они так не делают. А потом вдруг выдала, что у фирмы огромные надежды на будущую прибыль, когда все устаканится и резко подешевевшая недвижка снова взлетит в цене. Что сверху спущен приказ «покупайте». Покупайте все и срочно, потому что деньги дешевеют слишком быстро. Потом она вдруг добавила жару, признавшись, что если я подожду еще недельку, то, скорее всего, смогу продать квартиру процентов на 30 дороже, а то и больше, ибо деньги обесцениваются с бешеной скоростью. И что многие уже отказываются от сделки. Вот, к примеру, было еще два клиента после меня, но остался только один. А второй потребовал вдвое больше. За свою-то халупу на отшибе мира, за МКАДом. Кого он из себя строит? Я слушал, читал доки, подписывал, не забыл пересчитать деньги. А когда мы уже прощались, я заглянул в ее до смерти перепуганные глаза и буднично поведал главную перчинку своего сюда путешествия. О том, как мне пришлось убить напавшую на меня девушку. Я прямо в деталях рассказал, куда ей попали пули, как она умирала, как я был испуган до такой степени, что аж обоссался. А потом добавил: «Езжай домой, закупись всем необходимым и не вылазь. Затаись». «Все надежды фирмы на меня», — пролепетала юная дура. «Убьют тебя». «Это большой шанс выделиться из серой массы и заслужить доверие руководства». Она чуть ли не зачитывала это, глядя мимо меня, и мне пришлось обернуться, чтобы проверить, вдруг и правда, что такое написано в этой максимально бюджетной переговорной комнате. Нет, не написано. «Тебя убьют твари, а потом закопают в братской могиле», — вздохнул я. «Никакие деньги мира этого не стоят». «Со мной все будет хорошо». Суетливо запустив руку себе в вырез футболки, она порылась там и вытащила цветной полосатый шнурок с болтающимся на нем серебряным кругляшом и поднесла его к моим глазам. Круглый, на одной стороне крест, на другой что-то вроде пентаграммы. «Соговоренный», — прошептала она, — «беды обойдут стороной». Протянул я, глядя, как серебристая пустышка исчезает в вырезе футболки. «Что ж, могу подсказать, где такие еще можно купить. Но надо ехать в Москву на Чистопрудный бульвар. Есть там старинное, но еще жилое здание, а в нем одна старушка». «Хрень это все», — припечатал я, вставая. «Понимаю, что с перепугу во что угодно поверишь, но езжай домой, пожалуйста». «А тебе-то что?» Как же быстро она перешла от доверительного шепота к неприкрытой агрессии. «То, что чувствую себя виноватым», — спокойно пояснил я, задвигая мокрый стул под стол. «Вот почему». «За что?» «За то, что вытащил тебя за город ради своего шкурного интереса», — ответил я и похлопал себя по прихваченной с собой поясной сумке, перекинутой через плечо. «Такой вот я парадоксальный и подлый, Денежки свои получил, и совесть во мне проснулась. Советы умные начал давать». «А до этого прямо тянул меня в ступино», — заметила она. «Такой вот я подлый», — повторил я и протянул руку. «Удачи тебе». Руку она мне не пожала, и первой вышла из переговорной, бросив через плечо: «До свидания, а талисман настоящий». Я промолчал. Глава четвертая. Время за полдень. Жарко, потно, страшно. Беззаботно поют птички на ветвях придорожных деревьев. Вдалеке ревут сирены, а я медленно еду мимо тянущейся вдоль дороги пахучей стены сирени и дебил дебилом бормочу себе под нос. Ревут сирены, цветет сирень. Ревут сирены, цветет сирень. На душе кошки скребут. Меня мучают угрызения совести из-за недавней отповеди девушки-риэлтора, справедливо макнувшей меня в лужу. Я ведь на самом деле сначала тащил ее на сделку, торопясь хапнуть свои деньги. А получив желаемое, начал вдруг проявлять заботу и советовать ей запереться в квартире и переждать беду. Ну и кто я после этого? Двуличная тварь? Сначала собственная выгода, а потом уже забота о чужой жизни. Был бы я действительно добрым человеком, настоял бы на дистанционной сделке. Но вот ведь заковыка. Хрен бы я тогда получил миллион красными бумажками. М-да. Лучше бы я держал свои советы при себе, вот честное слово. Не чувствовал бы сейчас себя таким козлом. Переполненный мочевой пузырь добавлял моральных и физических проблем, заодно напоминая о том, как я недавно бесславно обоссался. И если не найду сейчас подходящего угла, то меня ждет тот же самый итог, а запасных трусов или шорт больше нету. Вот только подходящего места все нет и нет, и боюсь. Не выдержав, выругался, ударил по тормозам, поднял с пола салона почти пустую полторашку минералки, скрутил крышку, выхлебал противно теплую воду, поерзал на сиденье и меньше чем за минуту решил свои проблемы. Сверившись с навигатором, вывернул руль и свернул на узкую грунтовку на окраине города, ведущую в довольно причудливо выглядящий снаружи гаражный кооператив. Где-то тут находился пока что вроде бы даже открытый магазин, с чьей владелицей, обладательницей резкого неприятного голоса, я созвонился четверть часа назад и убедился как в наличии товара, так и в том, что хозяйка на месте и готова его продать. До этого я потратил почти час на поездки по городу в поисках нужных вещей, но раз за разом натыкался на запертые двери и таблички «Закрыто». После этого стал умнее и теперь выискивал магазины в навигаторе, находил там же контактные номера, звонил и уточнял. В трех местах меня послали нахрен, а на четвертую попытку повезло, и вот я здесь». Магазин представлял собой два переделанных под торговые нужды советских гаража. Хотя насчет переделанных я погорячился. Просто навесили на стены широкие полки, а на них, вроде даже без разбора, навалили различных товаров преимущественно под нужды автовладельцев. Гаражные двери были открыты, но самой владелицы я нигде не увидел, хотя затормозил прямо перед магазином. Уже потянулся за телефоном, не сводя при этом глаз со сразу замеченного и очень нужного мне товара, стоящего у порога первого бокса. «Хватай, закидывай в машину и уезжай». Ага, но, во-первых, это воровство, а во-вторых, сомневаюсь, что я вот так легко закину эту штуку в багажник. Звонить мне не пришлось. С покиношно-протяжным визгом приоткрылась узкая дверца в третьем гараже, оттуда высунулся длинный нос и уже знакомый неприятный голос сообщил: «Только наличка». Чуть опустив стекло, я улыбнулся так приветливо, как только мог на данный момент, и кивнул: «Наличка, все с собой, вот». Я продемонстрировал красные бумажки и этот древний фокус по открыванию любых дверей и любых сердец сработал безотказно. С визгом дверца распахнулась, явив скрывающуюся за ней женщину в полной красе. Плотная, невысокая, с крохотным подбородком и слишком длинным носом. В черно-белом старом спортивном костюме она была похожа на выглянувшую из норы ласточку. Ей за 40, и она очень испугана, а в руке сжимает здоровенный кухонный нож. Поймав мой взгляд, она просто пожала плечами и взглядом указала на гараж. «Вон он! Помогать грузить не стану. Деньги сразу вперед. Как договаривались, 30 тысяч. Генератор новый, рабочий». «Конечно!» Спохватившись, я торопливо толкнул водительскую дверь, опустил ногу за порог салона и едва успел поймать летящий на землю пистолет ТТ, до этого лежавший у меня на коленях. Ситуация повторилась. Встретив испуганный взгляд женщины, я неумело запихнул пистолет за пояс, прикрыл футболкой и просто пожал плечами. И, как ни удивительно, этого вполне хватило. Она тоже убрала нож, висящую на плече огромную женскую сумку, столь раздутую, что даже странно, как я не заметил ее раньше. Еще раз показав заранее отсчитанную сумму, я протянул деньги. Она забрала купюры, молниеносным жестом отправив их в ту же сумку, после чего отошла обратно к визгливой двери, прикрыла ее и осталась в проеме, наблюдая за моими действиями. Картина чуток сюрреалистичная. Солнце такое яркое, что приходится щуриться. От старого асфальта прет мощным теплом. Воздух в бетонном каньоне гаражного кооператива дрожит, создавая напрягающую рябь. Из сумрака за мной наблюдает одинокий зритель. И больше на всю длинную улицу ни одной живой души. Атмосфера чем-то напоминает вестерн. Тот самый безмолвный напряженный момент перед финальной перестрелкой. И едва подумал об этом, в голове тут же возникло радостное и максимально тупое желание пересмотреть фильм «Хороший, плохой, злой». Но не кретин ли я? Хотя нет, не кретин. Просто пытаюсь унять нервозность отвлекающими мыслями, но столбом при этом не стою. Успел открыть багажник, откинул в сторону мешающую мелочевку, сходил за стоящим без коробки генератором, вспомнил, что рывком поднимать тяжести нельзя. Сам не знаю, откуда эта инфа в голове. На выдохе с натужным охом поднял штуковину за черные трубы по сторонам, шагая мелкими гусиными шажками, дотащил до машины и впихнул внутрь. Багажник я захлопнул мгновенно и столь же быстро вернулся за руль, после чего закрыл дверь и остался пока на месте. В голове полный кавардак. Радость, что добыл источник электроэнергии. Опасение, что он не работает. Злость на себя, что заглушил движок машины, а это тупо. Сухая справочная информация по генератору, заранее прочитанная в инете. Электролайт, 3,5 киловатта, стартер ручной, вес чуть больше 40 килограммов. «Еще чего надо?» Теперь в голосе женщины звучал откровенный страх. И я не сразу понял, что боится она именно меня, неотрывно глядя на машину сквозь еще более сузившуюся щель. И боится она потому, что увидела мой пистолет. И потому, что я видел ее раздутую сумку, в которой, может, целая куча бабла. И я сам не понял, откуда я все это понял. Такой вот почти невнятный каламбур. Заулыбавшись, я показал пустые руки. «Я просто смотрю, что еще у вас прикупить. Вы не подумайте, я не грабитель какой». «А-а-а!» Она изо всех сил старалась не показать испуга. «А я думаю, чего стоит генератор? Рабочий?» «Да понял я, спасибо. А вон те канистры для бензина продаете? А вон там бухта провода электрического, он почем? Еще вижу бутылки с маслом моторным». «Все продается. Сегодня последний день. Работаем. Я скидку сделаю». Манящая сила торговых сделок опять проявила свою мощь, заставив птичку снова высунуть клюв из норки. «Считай распродажа». «Ну, раз у вас распродажа и дикие скидки», задумчиво обведя хаос из коробок и товаров, я толкнул дверь машины. «То грех не закупиться».